«А это кто?» – спросил Шон. «Это, должно быть, дочь твоего двойника-гангстера», – сказал Лекс, удивляя их. «Три года назад Супервумен пришла в офис вашего коллеги, чтобы запугать его в семью, однако вместо этого она стала более близкой и забеременела. Как только она родила Ангела Крюгера, она просто перестала убивать, потеряв желание убивать кого-либо еще из страха, что ее дочь увидит в ней монстра. Это, в свою очередь, сильно отбросило синдикат, но недостаточно. Единственное, чего опасается синдикат, это ядерного ответа. Вы, люди, моя последняя надежда в мире», сказал Лекс, заставляя их всех оглядеться в комнате, прежде чем даже он подошел к Лексу. «Мы должны это обсудить. Подожди здесь», сказал даже он, выводя его наружу. «Я ему не доверяю», сказал Супермен. «О, растите нахуй», сказал Шон. «Он не наш Лутер», сказал Резнов. «И все же я никогда не встречал Лютера, который бы мне нравился», сказал Супермен. «Я читаю его мысли, он говорит правду. Несмотря на это, мы несем ответственность перед миллионами людей, угнетаемых в его мире», сказал даже он. «Посмотри на всю мою силу, когда дело доходит до этого, я всего лишь патрульный полицейский. Есть правила. Другое измерение может оказаться вне нашей юрисдикции», сказал Хэл Джордан. «Вы, ребята, кажется, не возражали, когда помогали нам», сказал Дом. «Это было по-другому. Мы видели, как сильно вы нуждались в помощи и закончили войну, которую вы вели в течение 17 лет», сказал Бэтмен. «Я не могу поверить, что мы просто говорим об этом. Конечно, мы собираемся помочь», сказал Коул, заставляя многих других согласиться. «Коул прав, именно этим мы и занимаемся», сказал Супермен, когда несколько человек встали. «Не в этот раз», сказал Бэтмен. «А почему бы и нет?» — спросила Аня. «У нас сейчас слишком много дел. Мы еще даже не полностью завершили эту станцию, и мы все еще восстанавливаемся после вторжения Терракона на прошлой неделе», сказал Бэтмен. «В этом он прав», сказал Шон. «Наша обязанность защищать невинных, независимо от того, какая вселенная», сказал Супермен. «Я никогда не говорил, что мы не должны этого делать, просто не думаю, что это требует полного группового ответа», сказал Шон. «Есть предложение?» — спросил Железный Человек. «Поскольку этот Лекс лидер Лиги Справедливости своих миров, я предлагаю послать туда наших. Картер занят чем-то другим на Корусканте, так что Джонни Блейз будет возглавлять Лигу, пока не вернется», сказал Шон. «Все остальные согласны с этим?» — спросил Супермен, получая различные кивки. «Я останусь здесь и помогу закончить эту станцию», сказал Бэтмен. Лекс терпеливо ждал снаружи, пока двери не открылись и Лига Справедливости, включая Джонни Блейза, не оказалась на другом конце провода. «Хорошо, Лекс, мы поможем, но нам нужен план», сказал Джонни Блейз. «У меня, конечно, есть», сказал Лекс, когда они уходили. Когда Бэтмен приблизился, Шон посмотрел на землю. «Что-то здесь не так, он нам ничего не сказал», сказал Бэтмен. «Вероятно, из соображений безопасности. Не имеет значения, хотя ему нужна помощь, и он ее получил. Мне нужно вернуться в офис, чтобы посмотреть некоторые файлы, которые вы продолжаете работать на станции». Шон сказал, что использует транспортер, чтобы вернуться на землю, в то время как Бэтмен и шестеренки остались. Несколько часов спустя, после прибытия на параллельную землю, Лига Справедливости столкнулась с синдикатом, возглавляемым Суперженщиной и Человеком-совой. Лекс и Лига прибыли на заброшенную игрушечную фабрику прежде, чем Лютер включил свет голосом. «Мне нравится, что ты сделал с этим местом», сказал Флэш. «Это не мое. Раньше он принадлежал моему другу», сказал Лекс. «Тот самый Джокер?» — спросил Супермен. «Шут, но почти тот же самый человек», сказал Лекс. «Так с чем именно мы столкнулись?» — спросила девушка Ястреб. «Этот», — Лекс сказал, показывая на экране шесть человек. «Это большие пушки. Головы всех шестерых. Я бы сказал, пять семей», сказал Лекс, когда изображение марсианина исчезло. «Ультраман — босс боссов, но все они стоят перед грозными организациями. Однако, как я уже сказал, Суперженщина изменилась с тех пор, как она родила свою дочь три года назад», сказал Лекс. «А где же все эти супермощные парни?» — спросил Джонни Блейз. «Под началом каждого главы семьи работают тысячи преступников. Они награждают своих самых доверенных помощников, наделяя их сверхспособностями. Их называют созданными людьми», сказал Лекс. «Милый, сколько их было?» — спросила чудо-женщина. «Не больше 7-8 за раз. Может быть, всего 50. Мы проведем серию атак, координируемых мной. Все мы будем поражать конкретные операции синдиката один за другим», — сказал Лекс. «Это пустая трата времени», — сказал Джонни. «Прошу прощения», — растерянно спросил Лекс. «У нас нет времени просто поражать одну цель за раз. Нам нужно закончить это и вернуться домой. Вот вам и план. Каждый из нас поразит несколько целей в группах. Так мы не будем терять время. Супермен с Ликсом, даже он с Флэшем и остальными разделится на разные группы», — сказал Джонни. «Мы окажемся в безнадежном меньшинстве», — сказал Лекс. «Вы просили нас о помощи, и мы согласились, но никогда не говорили, что последуем вашему примеру», — сказал Джонни, заставив Ликса вздохнуть, видя, что спорить бесполезно. Позже, Лига действительно преуспела в уничтожении операции синдикатов и сумела захватить Ультрамана, но президентом которого, что достаточно шокирующе, был Слейд Уилсон, также известный как «Смертельный удар на Земле Прайм». Слейд приказал освободить Ультрамана из страха, что синдикат нападет на мирных жителей, однако Лига не сдавалась. Между тем, суперженщина улыбнулась и погладила дочь по голове, когда та спала у нее на коленях. «Она всегда счастливее, когда ты дома», — параллельно сказал Шон, садясь рядом с ней, заставляя суперженщину улыбнуться и поцеловать его. «Я полагаю, что Аулмин прислал вам чертежи маленькой игрушки Лютера, которую он использовал для путешествия на другую землю», — спросила суперженщина, заставив его нахмуриться. «Он что-то замышляет. Я действительно не одобряю эту бомбу, которую вы, ребята, строите», — сказал Шон, заставив ее вздохнуть. «Я тоже, но Аулмин выиграл голосование по этой идее», — сказала суперженщина. «В любом случае, да, я получил его и сделал некоторые улучшения», — сказал Шон, протягивая ей устройство. «А как насчет спускового крючка?» — спросила суперженщина. «Я уже нашел его. Это на земле, куда Лютер привел свою новую Лигу справедливости. Мой тебе совет: приведи подкрепление, прежде чем уйдешь», — сказал Шон, заставив ее улыбнуться, прежде чем Энджел зевнула во сне, заставив обоих родителей улыбнуться ей, прежде чем Шон поднял ее, не разбудив. «Не волнуйся, она будет здесь, когда ты вернешься», — сказал Шон, заставляя ее улыбнуться, прежде чем уйти, чтобы получить ее топ-модемен. Вернувшись на Землю Прайм, Бэтмен был снаружи станции, вставляя какую-то технику снаружи, чтобы установить датчики безопасности, когда он получил предупреждение. «Нарушение периметра. Потенциальный нарушитель предупрежден», — сказал компьютер, заставив Бэтмена прищуриться. «Как раз тогда, когда Маркус и остальные ушли», — сказал Бэтмен. Внутри суперженщина и трое ее помощников прибыли на станцию. «Оно здесь, найди его», — сказала суперженщина, пока трое мужчин, известных как Суперы, искали его. Они известны как дядя Супер, капитан Супер и капитан Супер-младший, что действительно странно. Одна из дверей открылась, заставив их оглянуться, и они увидели Бэтмена в экзотическом костюме. «Ваш на ограниченной территории. Стоять вниз», — сказал Бэтмен, заставив суперженщину закатить глаза. «Ты вляпался по уши. Отойди, пока я не пришел и не причинил тебе боль», — суперженщина сказала, прежде чем он сделал ручной шут, чтобы прийти и бороться, заставляя ее вздохнуть. «Ладно, не вини меня, когда ты весь в синяках и ссадинах», — сказала суперженщина, когда они бросились на него. С минуту Бэтмен вел себя нормально, но потом суперженщина швырнула его в стену в соседнюю комнату. Бэтмен вылез из скафандра и потянулся к транспортеру. «Оставаться внизу, ты в меньшинстве», — сказала суперженщина. «Пересчитать», — Бэтмен сказал, что активирует транспортер и убьет пятерых героев. «Человек-паук, Спаун, Дэдпул, Алекс Мерсер и Призрак. У вас, ребята, столько неприятностей», — сказал Человек-паук. «Взять их», — сказал Бэтмен, когда группа героев атаковала сотворенных людей, а суперженщина вернулась в поисках спускового крючка. Бэтмен последовал за ней и обнаружил, что она держит квантовый триггер, прежде чем напасть на нее только для того, чтобы она победила его. Двое из ее сотворенных людей были убиты Спауном и Призрак. Последний из них бросился к ней. «Отпускать», — сказала суперженщина, активируя устройство, чтобы вернуться на их землю. Когда Бэтмен поднялся, побежал за ними и телепортировался на их землю. Позже, Аулман сумел вернуться на Землю Прайм, чтобы взорвать бомбу, которая уничтожит не только Землю Прайм, но и все остальные существующие земли. «Пора сделать самый логичный выбор», — сказал Аулмин. «Подумай еще раз», — сказал темный голос позади него, прежде чем толкнуть его кулаком в грудь, заставляя Аумина издать тихий болезненный крик, прежде чем рухнуть на землю мертвым, пока человек деактивировал свою бомбу. «Это пригодится на последних этапах моего великого видения», — человек сказал, прежде чем выяснилось, что это темный всадник. С мертвым Ауманом и синдикатом минус суперженщина за решеткой из-за ее действий по спасению мира. Параллельная земля была, наконец, снова освобождена и теперь официально объединена с землей Прайм, используя порталы для путешествий между вселенными. Премьер-лига справедливости Земли вернулась на станцию. «Дом, милый дом», — сказал Супермен, когда они обошли вокруг. «Вот ты где», — сказал Человек-паук, подходя к ним. «Человек-паук», — удивленно сказал Флэш. «Я вызвал подкрепление, когда суперженщина и ее люди напали на станцию». «Какого черта?» — закричал Шон в гневе, увидев повреждения, нанесенные первой железнодорожной пушечной станции. «Вот дерьмо», — сказал Дэдпул. «Бэтмен», — крикнул Шон, заставив Бэтмена вздохнуть. «Это будет трудно объяснить», — сказал Бэтмен. «Позже». «Так что же случилось с бомбой?» — спросил Шон. «Неизвестно, но я думаю, что мы все можем предположить, что произошло», — сказал Бэтмен. «Темный всадник», — сказал Шон. «Зачем ему такая бомба?» — спросил Том. «Я не знаю папу, но моя интуиция подсказывает мне, что у него есть какие-то неприятные планы», — сказал Шон. «Между тем, впечатляющий, Макаров сказал, что осматривает бомбу, способную уничтожить целую планету. Скажи мне, мой друг, для какой цели тебе нужна такая бомба?» — спросил Макаров. «Я планирую использовать это на заключительных этапах нашего великого видения. Я планирую использовать это для шантажа, чтобы освободить каждого преступника на Корусканте в свои ряды», — сказал темный всадник, заставив Макарова ухмыльнуться. «Отличный план, моя дорогая», — сказала Майра, подходя. «Почему бы просто не использовать, чтобы править всей планетой сейчас?» — спросил Дум. «Править одной планетой едва ли достаточно для всех нас. Нет, я планирую, что мы будем править всей галактикой и всеми другими существующими вселенными. Однако нам все еще нужно больше рекрутов», — сказал темный всадник. Глава 38. Глава 38. Апокалипсис. Шон медленно начал просыпаться с зевком, прежде чем оглядел свою кровать и ухмыльнулся, увидев рядом с собой обнаженную Диану вместе с Роук, Джин и Китти. Шон начал вставать только для того, чтобы Джин снова потянула его вниз. «Это чтобы пораньше вернуться в постель», — сказала Джин усталым голосом, заставив его усмехнуться, прежде чем он услышал, как Джуниор начал плакать в соседней комнате, заставляя Диану быстро проснуться и надеть халат, прежде чем войти в его комнату и поднять его из кроватки. «Ша-ша-ша, все в порядке, милая», — сказала Диана, заставляя младшего успокоиться, и начала лепетать, когда он огляделся, заставляя Диану улыбаться, когда она поцеловала его в голову, заставляя его хихикать. «Первое, что он делает каждое утро, это пытается привлечь твое внимание», — сказал Шон, входя в комнату в одних шортах, прежде чем улыбнуться сыну, который улыбнулся родителям. «Ах, радость иметь ребенка», — сказал Роук, входя в комнату в зеленом халате. «Хочешь одну?» — спросил Шон, заставив ее улыбнуться. «Ну, может быть, через пару лет, я наслаждаюсь этим», — попытался сказать Роук. «Только не в присутствии моего сына», — сказала Диана, заставив ее закатить глаза, прежде чем особняк затрясся. «Пру», — сказал Шон, прежде чем все прекратилось. «Что это было?» — спросил Шон, прежде чем Псейлок вошел в пурпурном халате. «Кто-нибудь еще это почувствовал?» — спросил Псейлок. «Да», — сказал Шон, прежде чем зазвонил его телефон. «Папа», — сказал Шон. «Сынок, тебе нужно немедленно приехать в офис», — сказал Том. «Хорошо, я сейчас приду», — сказал Шон, вешая трубку. «Что случилось?» — спросила Китти. «Понятия не имею», — сказал Шон. «Позже. Землетрясение произошло в Египте, точнее, в Каире. Наше оборудование показывает, что это, однако, не было естественным», — сказал Том. «Мутант, не человек или усовершенствованный?» — спросил Шон. «Вероятно, первый. Легенда гласит, что в древние времена здесь жило могущественное существо, которое считалось первым мутантом в мире», — сказал Том. «О, пожалуйста, эта легенда уходит корнями на тысячи лет назад», — сказал Эйлинг. «Уэйт, мы видели вещи, которые раньше считались невозможными, и это не исключение», — Том сказал, чтобы он согласился с остальными. «Ладно, допустим, ради спора, что первый мутант в истории вызвал это, как и почему», — сказал Лейн. Количество возможностей, Сэм. Возможно, он был в глубоком сне и только недавно проснулся, что объясняет землетрясение, сказал Том. Это действительно так, сказал Гор, входя. Гор, что ты здесь делаешь? Спросил Шон. Легенда, которую описывает Том, совершенно правдива. Однако этот мутант считал себя богом, сказал Гор. Полагаю, из-за его разрушительной силы, сказал Паккард. Действительно, однако он был предан, но ложные последователи и похоронен в своем храме под землей. До сих пор он оставался спящим, сказал Гор. Что его разбудило? Спросил Шон. Поклоняющийся случайно. Погребальное зрелище, в котором он был погребен, имело довольно уникальный артефакт, который мог перенести его разум в другое тело. Процесс был неполным, когда его предали, но теперь, сказал Гор, он встал и очень разозлился, сказал Шон. Нам нужно поговорить об этом с Чарльзом, сказал Том. Право, почему это всегда Египет? Спросил Шон, заставив Гора хихикнуть. Позже, Чарльз читал лекцию своим студентам, когда вошли Шон, Том, Дэвид, Роук, Китти и Джин. Класс распущен, не забудьте изучить то, что мы обсуждали, сказал Чарльз, когда они вышли, и Чарльз подошел к тому. Том, я так рада снова тебя видеть. Чарльз сказал, что у него не было возможности увидеть своего старого друга после того, как он узнал, что они с женой живы. Рад видеть тебя с Чарльзом и снова гулять, сказал Том, заметив, что он не в инвалидном кресле. Небольшая пробная операция, которую моя компания провела над ним и вернула ему ноги, сказал Шон. Да, и мне было приятно снова ходить. Теперь то, что привело вас сюда, я сомневаюсь, что это просто светский визит, сказал Чарльз. Мы полагаем, что могущественный мутант пробудился от глубокого сна. Мы также полагаем, что это мог быть первый мутант в мире. Нам нужно найти его, сказал Шон, заставив Чарльза удивленно посмотреть на них. Вы абсолютно уверены в этом? Спросил Чарльз. Гор рассказал нам об этой легенде и подтвердил, что нам нужно знать, где он, сказал Шон, заставляя его кивнуть. Очень хорошо, сказал Чарльз, ведя их в Церебро. 100 лет здесь не был, сказал Том. Я сделал несколько улучшений, сказал Шон перед тем, как ему позвонил Ризнов. Держаться, сказал Шон, уходя. Он, кажется, гораздо спокойнее, когда вы с Марой снова рядом, сказал Чарльз. Потерять родителей в юном возрасте – это то, что никто никогда не захочет испытать. Я никогда не забуду, как потерял отца в 1989 году, сказал Том, вспоминая, как провалилась его командная миссия. Черт возьми, крикнул Шон в гневе и швырнул телефон через всю комнату, заставив Тома броситься к сыну. Шон, что случилось? Озабоченно спросил Том. Вы удивлялись, почему мы не видели Эрика около 10 лет? Ну, очевидно, у него была новая семья, жена и дочь, которые оба были убиты, потому что идиоты-копы облажались, в ярости сказал Шон. Куда же? Спросил Том. Польша, сказал Шон. Позже. Эрик, или иначе известный как Магнето, был внизу здания с мощным мутантом, известным как Апокалипсис, прежде чем он почувствовал знакомое присутствие. Поскольку он был в своих собственных мыслях, он не смотрел, как Апокалипсис увеличивает силу других улучшенных индивидуумов, таких как Волшебник Погоды, Соперник и Архангел, Соперник из Флаш. Чарльз, сказал Магнето, узнавая это присутствие где угодно. Здравствуй, старый друг, сказал Чарльз, прежде чем вздохнуть. Мне очень жаль, очень жаль. Я чувствую твою боль и твоя потеря, сказал Чарльз. Ты думаешь, раз ты можешь заглянуть мне в голову, то знаешь, каково это, сказал Магнето. Ты ищешь не в том месте, Чарльз, сказал Магнето. То, что случилось с ними, было ужасно неправильно, но вернись к нам, я могу тебе помочь. Подумай о своей жене, подумай о своей дочери. Чего бы они хотели? Спросил Чарльз. Они бы хотели жить. Я попробовал твой путь, Чарльз. Я старался быть похожим на них. Живи, как они, но это всегда заканчивается одинаково. Они забрали у меня все, теперь мы заберем у них все, сказал Магнето, когда Апокалипсис почувствовал присутствие Чарльза. Том, я не думаю, что он один, сказал Чарльз. Необычный, сказал Апокалипсис. Что ты видишь? Сказал Волшебник Погоды. Ответ, сказал Апокалипсис. Эй, Чарльз, подожди. Том сказал, что показания Церебро зашкаливают. Причина в том, что Апокалипсис использовал Чарльза, чтобы контролировать умы тех, кто ему был нужен по какой-то причине. Какого черта? сказал Шон. «О боже мой», сказал Чарльз, «спасибо, что впустили меня», сказал Апокалипсис. «Чарльз, убирайся сейчас же», сказал Том, пытаясь отсоединить его от аппарата. «Что, черт возьми, происходит?» спросил Дэвид. «Кто-то использует Чарльза, чтобы взломать Церебро», сказал Том. «Чтобы сделать что?» спросил Шон. «Соединять», сказал Том, когда появились изображения людей в форме высшего ранга. «А нет, это нехорошо», сказал Том. «У этих парней есть на это разрешение», попытался сказать Шон. «Запустить ядерное оружие в воздух», сказал Том. «Возвращение в Глобалтеч Саммант. Что, черт возьми, происходит?» спросил Лейн, когда по всему миру стали поступать сообщения о ракетном обстреле неба. «Кто стреляет из ядерного оружия?» спросил Эйлинг. «А мужчины да», сказал Тальбот. «Кто отдал этот приказ, черт возьми?» спросил Лейн. «Назад к остальным. Шон уничтожит все», закричал Чарльз. «Давид», сказал Шон. «Ты все понял», сказал Дэвид, когда они использовали свои силы, чтобы уничтожить комнату, прежде чем можно было нанести еще один ущерб, и вышли из комнаты, когда Чарльз был нокаутирован. «Чарльз», сказал Том, пытаясь разбудить его, но он был уже в отключке, прежде чем они все услышали шум, обернулись и увидели появившуюся пурпурную сферу и Апокалипсиса и его четверо воинов. Эрик удивленно посмотрел на одного из них. «Том?» – недоверчиво переспросил Эрик. «Эрик», – сказал Том, – «вы знаете этого человека?» – сказал Апокалипсис. «Он мой старый друг. Я думал, тебя убили 9 лет назад», – сказал Эрик. «Сообщения о моей и Мары смерти были преувеличены. Макаров нас похитил», – сказал Том. Апокалипсис посмотрел на Шона и Дэвида и ахнул, почувствовав их силу, сравнимую с его собственной. «Необычной», – недоверчиво переспросил Апокалипсис. «Только не говори мне, что ты хочешь, чтобы эти двое присоединились к нам», – сказал соперник. «Они обладают такой же силой, как и я», – сказал Апокалипсис, заставив Шона фыркнуть. «Человек твой так же, как и Дарксайд, высокомерен в своих собственных силах», – сказал Шон, прежде чем превратиться в призрачного всадника вместе с Дэвидом. «Со временем все откроется, дети мои», — сказал Апокалипсис, когда соперник бросился к Чарльзу и схватил его. «А нет, не надо», — крикнул Шон, когда он и его брат попытались остановить их, но они опоздали, так как исчезли. «Черт возьми», — крикнул Шон, возвращаясь к нормальной жизни. «Черт возьми, что это были за парни?» — спросил Роук, когда она и другие люди их спустились вниз. «Спидстер известен как соперник, а два других как архангел и волшебник погоды», — сказал Шон, когда они вышли на улицу, где к ним приблизился вертолет и выстрелил из какого-то оружия, вырубив их всех. Позже, Шон, Том и Дэвид вскоре очнулись в каком-то заведении. «Что это за чертовщина?» — спросил Том. «Именно это я и хочу знать», — сказал Шон. «Частное учреждение», — сказал человек за стеклянным окном над ними. Том сразу узнал этого человека. «Майор Страйкер», — сказал Том. «Полковник, теперь генерал. Я бы не подошел близко к стенам», — сказал Страйкер. «Я требую, чтобы вы немедленно освободили нас», — авторитетно заявил Том. «О, я сделаю это, как только ты расскажешь мне, что случилось». «Каждая ядерная бомба от Америки до России отправлялась в космос и точку происхождения», — попытался сказать Страйкер. «Послушай меня, никчемный маленький говнюк», — сказал Том, заставив Страйкера нахмуриться. «Там есть могущественный мутант, который сделал это, и он планирует что-то большое, так что если вы не хотите нести ответственность за гибель миллионов, может быть, миллиардов жизней, вы выпустите нас отсюда прямо сейчас. Я выше тебя по званию, извини, так что выпусти нас прямо сейчас», — крикнул Том тоном, не допускающим возражений, заставив Страйкера хихикнуть. «Я вижу, вы не потеряли хватку за последние 9 лет, генерал. И нет, я тебя не отпущу. Я не доверяю тому, кто, вероятно, выдал высшие секреты только для того, чтобы спасти свою шкуру», — сказал Страйкер, заставив Тома впиться в него взглядом. «Я скорее умру, чем продам свою страну, как и моя жена. Ты же, с другой стороны, никчемный человек», — пытался сказать Том, пока не зазвонил будильник. «Полковник Страйкер, это генерал Сэмюэл Лейн. Вы удерживаете генерала Тома Крюгера и его сыновей против их воли. Отпустите их немедленно, или вас ждет военный трибунал», — сказал Лейн по коммуникатору, заставив Страйкера нахмуриться. «Штраф», — сказал Страйкер, открывая двери. «Ты все равно попадешь под трибунал», — сказал Том, когда Страйкер скрылся. «Не беспокойтесь о нем, «У нас есть другие проблемы», — сказал Шон. «Вы совершенно правы», — сказал Алекс Мерсер с афроамериканцем за спиной. «Кто он такой?» — спросил Дэвид. «Его зовут Джеймс Хеллер, сэр. Как и Алекс, я обладаю теми же способностями, что и он», — сказал Джеймс Хеллер. «Послушай, мы уже выяснили, где находится Чарльз», — сказал Алекс. «Дай-ка угадаю». «Да», — спросил Шон. «Откуда ты знаешь?» — спросил Джеймс, заставив Шона вздохнуть. «Почему это всегда Египет?» — спросил Шон. «Позже. Срань господня!» — крикнул Шон, увидев массивную недавно построенную пирамиду в этом районе. «Теперь я понимаю, почему этому парню поклонялись как богу», — сказал Шон. «Так в чем же план?» — спросила Росомаха. «Ванда, я знаю, что у тебя проблемы со своим стариком, но постарайся отговорить его от этого», — сказал Шон, заставляя ее кивнуть. «Курт, мы с тобой поищем Чарльза», — сказал Дэвид. «Да», — сказал Курт. «Остальные из нас будут сражаться с его приспешниками. Соперник быстр, так что время ваших атак идеально», — сказал Шон. Как только они приземлились, люди Икс вскоре отправились делать то, что им было поручено. «Шон, Сэм и я посмотрим, сможем ли мы обеспечить тебе дополнительную поддержку», — сказал Том. Мир разрывался на части магнита, чьи силы были значительно увеличены. «Вас понял», — сказал Шон, когда его группа пошла против волшебника погоды. «Человек, где он?» — спросил Дэвид, когда они обыскивали пирамиду в поисках Чарльза. «Что апокалипсис вообще собирается с ним делать?» — спросил ночной краулер. «Перенеси его разум в тело, чтобы он мог контролировать нас всех», — сказал Давид, прежде чем архангел напал на них. «Иди, у меня есть это», — сказал Дэвид, превращаясь в призрачного всадника, и атаковал врага. Шон с силой швырнул Луизера волшебника в стену, заставив его закашляться кровью. «Я не забыл, сколько неудач ты и твои пешки причинили мне и другим», — сказал волшебник Уэзер, взрывая его светом, но Китти схватила его, и он прошел сквозь него. «Да, хорошая попытка», — сказал сумеречный кот, прежде чем Шон обмотал его цепью, сильно развернул и вышиб ему задницу. «Эй, парень, у нас есть соперник по счету», — сказал Росомаха, заставив Шона ухмыльнуться, когда Дэвид и Найткраулер вернулись с Чарльзом, который все еще был в нокауте. «Папа, у нас есть Чарльз», — сказал Шон, прежде чем апокалипсис появился перед ними, выглядя разъяренным. «Отдай то, что принадлежит мне, мальчик», — сказал апокалипсис, прежде чем перед ним с грохотом рухнул металлический столб, заставив его выглядеть смущенным, прежде чем появился еще один, образуя X-образную формацию, и все посмотрели вверх и увидели приближающегося к ним магнета. «Ты предаешь меня?» — сказал апокалипсис в гневе. «Нет, я предал их», — сказал Магнета. «Сдаваться. Даже ты не можешь справиться со всеми нами», — сказал Шон перед апокалипсисом, и две его оставшиеся пешки исчезли в вспышке молнии. «Что за черт?» — сказал Давид, держа мертвое тело архангела. «Что только что произошло?» — растерянно спросил Роук. Между тем, апокалипсис внезапно возник под зданием. «Молодец, мой друг темный», — всадник сказал, что, по-видимому, люди, которые спасли соперника, волшебника погоды и апокалипсиса, были обратными вспышкой, зумом и савитаром. Те же самые из вспышки, но савитар — это не остаток времени. «Какая у тебя сила?» — сказал апокалипсис. «Мой друг, вы даже не представляете. Вы стремитесь управлять миром, но как бы вы хотели контролировать больше, чем просто мир?» — сказал темный всадник, получая его интерес. «Что ты имеешь в виду?» — спросил апокалипсис. «Позже. Чувак, я не могу в это поверить», — сказал Шон, когда они с отцом пошли в его кабинет. «Не волнуйся, мы найдем». Том замолчал, когда они вошли в офис и обнаружили команду Ирау вместе с капитаном Лансом в комнате с инопланетянином с передовой технологией в комнате в наручниках из прочного металла. «Извини, что врываюсь, но этот парень явно перешел все границы», — сказал спартанец. «Какого черта вы тут делаете, ребята?» — спросил Шон, сбивая их с толку, прежде чем выпустить инопланетянина. «Это союзник», — сказал Шон, выходя из офиса как ни в чем не бывало. «Какого черта?» — сказал Спиди в шоке. «Ты хоть представляешь, что эта штука делала до того, как мы ее поймали?» — сказал Спиди. «Парень, я могу взять линчевателей в моем городе прекрасно, я могу даже взять твоих призрачных всадников, убивающих худших из худших, но этот парень прямо там монстр», — сказал Ланс. «Не совсем. Они называют себя Ютья. Очень развитая раса охотников, которые охотятся за честью. Мы заключили с ними небольшой союз и усовершенствовали их технику, чтобы показать им, кто может убивать, а кто нет. Хотите верьте, хотите нет, но эти ребята убили Азаму Бен Ладена в 2011 году, сказал Шон, шокируя их. Вы бы хотели, чтобы у нас были союзники, которые могли бы решить все наши проблемы. Что? В шоке сказал Дикий Пес. Хорошо, а как вообще возник этот союз? Спросила канарейка. Это из-за меня и моей команды 33 года назад, сказал Том. Что случилось 33 года назад? Спросил Артемис. Ты ведь никому не рассказывал, правда? Спросил Том сына, когда Лейн, Эйлинг, Росс, Шепард и Паккарт вошли в кабинет. Не могли бы вы объяснить, почему здесь оказался один из наших тайных союзников? Спросил Лейн. Это все из-за них, сказал Том, указывая на команду Стрелка. Так ты собираешься объяснять, что произошло, или нет? Спросил мистер Потрясающий. Том, сказал Лейн. О, расслабься, Сэм, рано или поздно это должно было выйти наружу, сказал Том, заставив его вздохнуть. Ладно, так что случилось? Спросила Зеленая Стрела. 33 года назад, сказал Том. Глава 39. Глава 39. Хищник. 1987. Вертолет летел к земле недалеко от джунглей Вальверде, прежде чем он приземлился на посадочную площадку, и двери открылись, показывая, что они есть. Лейн, Росс, Шепард, Эйлинг, Паккарт и Том вместе с несколькими другими, прежде чем они вышли. Единственное, что бросалось в глаза, так это то, что они были на 33 года моложе. Том, лучше бы это стоило того, чтобы мне пришлось отменить хороший отпуск из-за этого, сказал Паккарт. Паккарт, заткнись, сказал Том, когда они погрузили вещи в джип и направились к одной из кабинок, где сидел человек в военной форме с редкими шестью звездами на плечах. Я читал, что только немногие из них когда-либо получали это, но это никогда не было завершено в течение 1940-х годов. У человека была белая кожа, седые волосы и карие глаза. «Томас», — сказал мужчина. «Папа», — сказал Том, пожимая отцу руку. Это был Джо Крюгер, герой американской войны во время Второй мировой войны и войны во Вьетнаме. «Пойдем в дом», — сказал Джо, ведя его внутрь. «Ну и как обстоят дела на этот раз?» — спросил Том. «Около 18 часов назад мы потеряли вертолет, перевозивший министра кабинета министров и его помощника из этой очаровательной маленькой страны. У нас есть транспондер, фиксирующие их местоположение прямо здесь», — сказал Джо, указывая на карту, когда Том посмотрел на нее и нахмурился. «Этот идиот всегда ездит не по той стороне границы», — спросил Том, заставив его слегка усмехнуться. «Очевидно, они сбились с курса. Мы совершенно уверены, что они в руках партизан», — сказал Джо. «Так почему же вы не используете регулярную армию? Зачем вам понадобились я и мои люди?» — спросил Том. «Потому что какой-то чертов дурак обвинил тебя в том, что ты лучший», — сказал мужчина, заставив Тома обернуться, и увидел, что к ним приближается афроамериканец. «Дилеон», — сказал Том, ухмыляясь. «Ах ты сукин сын», — сказал Том, когда они вошли в шлюз, пытаясь столкнуть вниз другую руку. «В чем дело? ЦРУ заставило тебя толкать слишком много карандашей, а?» — сказал Том, ухмыляясь и выигрывая. «С тебя хватит», — сказал Том. «Облегчи себе задачу, Том», — сказал Дилан, прежде чем понял, что проигрывает. «Окей, ладно, ладно», — сказал Дилан, видя, что он заблудился. «Я никогда не знал, когда надо уходить», — сказал Том. «Чертовски рад тебя видеть, Том», — сказал Дилан. «Что это за чертовы дела с галстуками?» — сказал Том, поднимая галстук. «Забудь о моем галстуке, парень. Я слышал о той маленькой работе, которую ты провернул в Берлине. Очень мило, Том», — сказал Дилан. «Доброе старое время», — сказал Том. «Да, как в старые добрые времена. Тогда как же вы перешли на Ливию?» — спросил Дилан. «Это был не мой стиль», — сказал Том. «Ты должен знать стиль, и ты это знаешь. Давай, почему ты сдал экзамен?» — спросил Дилан. «Мои люди и я — это специальная спасательная команда, а не наемные убийцы. А теперь, что нам делать?» — спросил Том у отца. «Этот министр кабинета очень важен для нашей сферы деятельности», — сказал Джо. «Том, твой отец говорит, что пару наших друзей вот-вот прижмут, и мы не можем этого допустить. Нам нужно самое лучшее. Вот почему ты здесь», — сказал Дилан. «Продолжать», — сказал Том. «Простая настройка, однодневная операция. Мы идем по их следу у вертолета, хватаем заложников и возвращаемся назад, прежде чем кто-нибудь узнает, что мы были там», — Делеон сказал, сбивая Тома с толку. «Что значит мы?» — спросил Том. «Я пойду с тобой, Том», — сказал Дилан, заставив его нахмуриться. «Папа, моя команда всегда работает одна, ты же знаешь», — сказал Том, заставив Джо вздохнуть. «Извини, сынок, но ты получил приказ. Как только вы достигнете своей цели, Дилан оценит ситуацию и возьмет на себя ответственность», — сказал Джо, заставив Тома еще больше нахмуриться. «Сэму это не понравится», — сказал Том. Позже Том и его команда путешествовали по джунглям на вертолетах, в то время как один из его товарищей по команде Блейн играл какую-то музыку. «Черт побери, Блейн», — сказал Уэйд, заставив Блейна усмехнуться. Уэйд заткнулся, — сказал Том. «Я знал, что вся эта миссия будет занозой в заднице», — сказал Сэм. «Ничего такого, чего бы мы раньше не делали», — сказал Том. «Точки рандеву и радиосвязи обозначены и зафиксированы, а ВАКС выходит на связь с четырехчасовыми интервалами», — сказал Дилан. «А кто у нас в резерве?» — спросил Том. «Ничего подобного, старина, это билет в один конец. Как только мы пересечем эту границу, мы будем предоставлены сами себе», — сказал Дилан, заставив Тома ухмыльнуться. «Ну и дерьмо», — сказал Сэм. «С каждой минутой становится все лучше», — сказал Том. Блин пытался отключиться от жевательного табака. «Убери это вонючее дерьмо с моего гребаного лица, Блин», — раздраженно сказал Сэм. Затем Блин попытался передать его другому товарищу по команде Билли, но тот проигнорировал его, разозлив его. «Кучка тупоголовых педиков в округе. Эта штука сделает из тебя сексуального тираннозавра, как и я», — сказал Блин. «О, вот мы и снова здесь», — весело сказал Том. «Да, пристегни это к своей больной заднице, Блин», — сказал Сэм, целясь в него из гранатомета, отчего все расхохотались. Вскоре загорелась красная лампочка и раздался тревожный звук. «Ладно, ребята, мы здесь», — сказал Том, когда они пристегнулись к вертолету и открыли дверцы. Делеон опустил глаза и вздохнул. «Никогда не знал, как сильно я скучал по этому Тому», — сказал Дилан, заставив Тома ухмыльнуться. «Ты никогда не был таким умным», — сказал Том, когда они спрыгнули на землю. Как только они все спустились, вертолеты улетели. «Ладно, давай найдем этот чертов вертолет», — сказал Том. «Понял вас», — сказал Шепард, когда они вышли. «Позже, найти ее», — сказал Уэйд, когда разбитый вертолет был найден на дереве. «Сэм», — сказал Том, — «получить его», — сказал Сэм, бросая крюк для захвата и поднимаясь вместе с Делеоном. «Какого черта?» — сказал Сэм, осматривая повреждения, прежде чем найти пилотов мертвыми с пулевыми отверстиями в голове у каждого. «Дерьмо», — сказал Сэм. Сэм и Делеон вскоре спустились вниз, и Сэм подошел к Тому. «Пилоты Тома мертвы, казнен в голову. Тот, кто его ударил, содрал с него все к чертовой матери», — сказал Сэм. «Искатель тепла», — удивился Том, «потому что это была высокая технология. Может быть, но есть кое-что еще», — сказал Сэм. «Что вы имеете в виду?» — растерянно спросил Том. «Это не обычное армейское такси. По-моему, это больше похоже на птицу наблюдения», — сказал Сэм. «А теперь какого черта?» — попытался сказать Том. «Уже напали на след?» — спросил Дилан. «Этим занимается Билли. Искатель тепла, Дилан, это довольно сложная технология для горных мальчиков», — сказал Том. «Должно быть, с каждым днем экипировка становится все лучше», — сказал Дилан. «Основной», — сказал Билли. «Что?» — спросил Том. «Там было 12 партизан. Они забрали двух мужчин из вертолета, но есть еще кое-что», — сказал Билли. «Что вы имеете в виду?» — спросил Том. «Шестеро мужчин в армейских ботинках американского производства. Они пришли с севера, а затем последовали за партизанами», — сказал Билли, заставив Тома и Сэма нахмуриться. «Для тебя это что-нибудь значит?» — спросил Сэм. «Возможно, это просто еще один повстанческий патруль, который они здесь постоянно держат», — сказал Дилан. «Иди вперед и посмотри, что там можно найти», — сказал Том. «Да, сэр», — сказал Билли. Вскоре группа спустилась еще ниже. «А что у него есть?» — спросил Том у Сэма. «То же самое дело. Партизаны вытаскивают двух парней из вертолета, за ними следуют люди с американским снаряжением. Вы помните Афганистан?» — спросил Сэм, заставив Тома ухмыльнуться. «Пытаюсь забыть об этом. Ну же, пошли», — сказал Том. Вскоре Билли остановился, увидел ветку дерева, срезал ее и начал высасывать сок. «Это была самая отвратительная вещь, которую я когда-либо видел, когда был ребенком. Когда он сделал это, он услышал хлопанье крыльев и вскоре пошел искать источник и двинулся вверх по дереву, И когда он сделал это, он отодвинул некоторые ветви в сторону, и когда он сделал это, он расширил глаза, когда увидел несколько тел ободранных, заставив его испугаться и побежать обратно к остальным. «Боже мой!» — с отвращением сказал Билли, когда остальные увидели это. «Пресвятая Богородица!» — сказал Сэм, делая крестик на груди. Паккарт и Шепард отшвырнули стервятников подальше от трупов, прежде чем Уилл бросил пару жетонов тому, который поймал их и прочел имя. «Джим Хоппер, ребята их срубили». Том сказал, чтобы Паккарт сделал именно это. Том отвел Диллиона подальше от остальных. «Я знал этих людей. Зеленые береты из Форт Брэдга. Какого черта эти парни здесь делают?» — спросил Том. «Я не знаю, Тома. Это бесчеловечно. Никто не говорил мне, что в этом районе проводится операция. Их не должно было быть здесь», — сказал Дилан, заставив Тома нахмуриться. «Ну, это точно кто-то прислал», — сказал Том. «Какого черта партизаны сдирают с них шкуру?» — спросил Сэм. «Понятия не имею, но все, что я знаю, это то, что мы собираемся отомстить за это. Никто не делает этого с нашими товарищами по оружию и не выходит сухим из воды», — сказал Уэйд. «Ни хрена себе», — сказал Шепард. «Что здесь произошло, Билли?» — спросил Том. «Странно, майор. Началась перестрелка. Они стреляли во все стороны», — сказал Билли. «Не могу поверить, что Хоппер попал в засаду», — сказал Том. «Я не верю, что он это сделал. Я не могу найти ни одного следа. Это просто не имеет смысла», — сказал Билли. «А как насчет остальных людей Хоппера?» — спросил Том. «Никаких признаков, сэр. Они никогда отсюда не уезжали. Черт, они как будто просто исчезли», — сказал Билли. «Держись партизанского следа», — сказал Том. «Мы переезжаем. Пятиметровый разброс. Никакой звук», — сказал Том. «Пора выпустить старину безболезненного из мешка», — сказал Уилл Блейну, который кивнул и расстегнул молнию на сумке, в которой у него был мини-пистолет. «Срок окупаемости», — сказал Блейн. Вскоре группа двинулась дальше в джунгли, услышав шум мотора. «Слышишь?» — сказал Уилл. «Подержи это», — сказал Том, передавая пистолет Сэму, когда тот схватил бинокль и пополз к гребню холма, чтобы хорошенько рассмотреть вражескую базу. «Вот ты где сейчас», — тихо сказал Том, прежде чем услышал звук, похожий на драку, повернулся и увидел, что священник стоит на коленях связанный, а кто-то, говорящий по-русски, схватил его и выстрелил ему в голову из пистолета, убив его. «Черт», — сказал Том, прежде чем подать своим людям знак подойти к нему, и они подползли. «Чертовы ублюдки только что убили одного из заложников. Мы переезжаем. Паккарт, Блин, гнездо. Билли, Шепард, охранник. Уэйд, Сэм, вы оба со мной. Остальные оставайтесь здесь», — сказал Том, когда команда двинулась туда, куда им было нужно. Билли и Шепард сняли охрану, Паккарт и Блин сделали то же самое у гнезда, дав тому, Сэму и Уэйду сигнал «все чисто», и они двинулись к базе. Как только они подошли достаточно близко, Том увидел грузовик, который они использовали для питания базы, и у него появилась идея. Том сделал знак рукой, чтобы они остановились, и жестом предложил им воспользоваться грузовиком, который они быстро поймали, когда Том положил взрывное устройство на заднее сиденье и помог ему поднять грузовик, позволив ему самостоятельно доехать до столовой. «О, это сладкая расплата», — сказал Уэйд. «Бум», — сказал Том, когда он взорвался в столовой. «Время шоу, мальчики», — сказал Дилан. Один из мужчин начал кричать по-русски, прежде чем Том бросил гранату, и она взорвалась. Как только это случилось, пришло время начинать. «Ладно, давай найдем этого заложника», — сказал Том, когда они с легкостью расправились с мятежниками. «Берегись», — крикнул Хокинс, когда их чуть не сбил снайпер. «Позови эту мать», — сказал Паккарт Блейну, который кивнул и использовал свой мини-пистолет, чтобы уничтожить снайпера, который упал в одну из хижин. «Заложники внутри», — сказал Дилан, когда Том направился к одному из кабинетов и выбил дверь, увидев двух вражеских солдат. «Тук-тук», — Том сказал, что стрелял из гранатомета в одного из них, в то время как стрелял в другого, и выглянул наружу, увидев, как двое мужчин побежали к нему и свистнули, подавая сигнал Сэму. «Я их поймал», — сказал Сэм, преследуя их. «Хокинс, доложите положение и обстановку». «Поймай Коннопа на крючок», — сказал Том. «Вы поняли, майор», — сказал Хокинс, убегая, и Том услышал щелчок позади себя, быстро повернулся и ткнул пистолетом в голову мятежника, но увидел, что это была женщина. «Ну и дерьмо. Паккарт, есть какие-нибудь признаки последнего заложника?» — спросил Том. Нашли другого парня, он тоже мертв, и снаряжение из вертолета. Но если они из Центральной Америки, то я, черт возьми, китаец. Судя по всему, наш министр был из ЦРУ. Другое дело, что им повезло. Другие ребята, которых мы вощили, были российскими военными советниками. Здесь должно было произойти что-то очень важное, сказал Паккард. Отличная работа, Паккард. Очистите территорию. Никакой след. Подготовьте людей к выступлению, сказал Том. Получить его, сказал Паккард, уходя, а Том задумчиво нахмурился. Сэм был под огнем, когда он укрылся под врагом с Блейном. Сукин сын вонзился в меня, как алабамский клещ, сказал Блейн, когда Сэм посмотрел на него и заметил, что его левое плечо кровоточит. Ты ранен, ты истекаешь кровью, парень, сказал Сэм. У меня нет времени истекать кровью, сказал Блейн. О, хорошо, сказал Сэм, стреляя какой-то гранатой в воздух. У тебя есть время пригнуться? Спросил Сэм, когда гранаты попали в повстанцев. Это чертовски красиво, сказал Дилан, глядя на бумажную работу в кабинете, в то время как Том хмуро смотрел на него. «Я думаю, это то, что ты ищешь», — сказал Том, заставив Дилана поднять глаза, прежде чем Том схватил его за шею и толкнул в стену. «Ты нас подставил. Все это чушь собачья. Все это. Министр, это все дело. Ты привел нас сюда, чтобы мы сделали твою грязную работу», — раздраженно сказал Том. «Послушайте, мы только что остановили крупное вторжение. За 3 дня они могли пересечь границу с этим веществом», — сказал Дилан. «Почему мы?» — спросил Том. «Потому что никто другой не смог бы этого сделать. Ты разозлился из-за этой легенды. Я знал, что без нее не смогу тебя сюда затащить», — сказал Дилан. «Так что за чушь ты рассказал Хопперу?» — спросил Том. «Послушай, мы уже несколько месяцев ищем это место. Мои люди были в вертолете, когда его сбили. Хопперу было приказано войти и забрать моих людей, и он исчез», — сказал Дилан. «Он не исчез, с него живьем содрали кожу», — сказал Том. «Мне было приказано найти кого-нибудь, кто мог бы расколоть этих ублюдков», — сказал Дилан. «Значит, вы сочинили историю и бросили меня и моих людей в мясорубку», — раздраженно сказал Том. «Что, черт возьми, случилось с тобой, Дилан? Ты был тем, кому я мог доверять», — сказал Том. «Я проснулся. А почему бы и нет? Ты просто находка, расходный материал, как и твой отец, и я использовал тебя, чтобы довести дело до конца», — сказал Дилан, прежде чем Том сильно ударил его по лицу, разбив ему нос. «Мои люди как моя семья, они не расходный материал, а мы такой работой не занимаемся», — сказал Том. «Том, мы тут вляпались в настоящее дерьмо». Сэм сказал, чтобы Том ушел, как только женщина пришла в себя. «И что теперь?» — спросил Том. «Воздушная разведка говорит, что у нас повсюду партизаны», — сказал Хокинс. «Сколько времени?» — спросил Том. «Полчаса, может, меньше», — сказал Сэм. «Скажи Паккарду, что мы выдвигаемся через 5 минут», — сказал Том Блейну, и тот кивнул. «Она пойдет с нами, она очень ценная», — сказал Дилан, прижимая женщину к себе и надевая на нее наручники. «Никакая сделка», — сказал Том. «Вы все еще под командованием майора», — сказал Дилан, заставив Тома зарычать. «Прекрасно, но ты отстаешь, и ты сам по себе», — сказал Том, уходя вместе с остальными. «Ты что-то хочешь нам сказать?» — спросил Сэм. «Нас разыграли. Это никогда не было спасательной операцией. Он просто использовал нас, чтобы убить всех здесь», — сказал Том, заставив остальных нахмуриться. «Вот почему я ненавижу ЦРУ», — сказал Уэйд. «Ни хрена себе», — сказал Шепард. «Уберите это, ребята. Место слишком жаркое для пикапа. Они не тронут нас, пока мы не перейдем границу», — сказал Том. «Билли, дай нам выход из этой адской дыры. Антенна говорит, что мы отрезаны», — сказал Том, показывая карту местности. «Единственный выход отсюда — это та долина, которая ведет на восток. Я бы не стал тратить его на сломанного пса», — сказал Билли, заставив Тома нахмуриться. «Нет другого выбора, давай двигаться», — сказал Том. Позже. Вскоре группа двинулась дальше в долину, чтобы пересечь границу, когда Билли остановился перед ними, подавая всем знак остановиться. «Какого черта он делает?» — спросил Том у Сэма, незнающий. «Он ведет себя так с тех пор, как мы покинули базу», — сказал Сэм. «Держаться», — сказал Том, медленно приближаясь к Билли. Пока он делал это, женщина схватилась за ветку под собой, ожидая подходящего момента, чтобы ударить своего врага. «Билли», — сказал Том, привлекая его внимание. «В чем дело?» — спросил Том. «В этих деревьях что-то есть», — сказал Билли, заставив Тома прищуриться и посмотреть на деревья, но ничего не увидел. «Я ничего не вижу. Вы уверены?» — спросил Том, зная, что Билли прекрасно чувствует запахи и звуки, когда это необходимо. «Думаю, ничего особенного, майор», — сказал Билли, прежде чем женщина ударила Сэма, сбив его с ног. «Ох уж эти ублюдки, Хокинс, возьми ее!» Том закричал, заставляя его сделать именно это, гоняясь за ней. Хокинс гнался за женщиной целую минуту, прежде чем схватить ее, и она начала кричать по-испански. «Пожалуйста, пожалуйста», — сказал Хокинс, пытаясь успокоить ее, прежде чем они услышали какой-то незнакомый звук, и оба повернулись и увидели странный блеск, движущийся к ним раньше. «А-а-а!» Хокинс закричал от боли, когда его порезали, и он мгновенно умер, разбрызгивая свою кровь на нее, шокируя ее без слов. Сэм бросился к ним как раз в тот момент, когда невидимое существо утащило тело Хокинса. Сэм увидел, как женщина пытается отползти, прежде чем он схватил ее и толкнул на бревно, и увидел, что он весь в крови и выглядит напуганным до смерти. «Что?» — сказал Сэм, прежде чем увидел кровавый след, и пошел по нему, увидев оружие и рацию Хокинса, и двинулся к концу следа, и обнаружил кучу крови и органов, заставляющих его задыхаться. «Росс, сверни налево. Паккарт, верно», — сказал Том, когда они приехали и обнаружили женщину, покрытую кровью Хокинса. «Что за черт?» — сказал Том. «Что, черт возьми, ты с ним сделал?» — сказал Дилан. «Отвали», — сказал Том. «Том, ты должен это увидеть», — сказал Сэм. «Вы нашли Хокинса?» — спросил Том. «Я не могу сказать», — Сэм сказал, сбивая Тома с толку. «Черт возьми, что с тобой?» — спросил Том. «Ты должен это увидеть», — сказал Сэм, ведя его туда, где он обнаружил тревожное зрелище. «Что, во имя всех богов?» — сказал Том. «Я думаю, это Хокинс», — сказал Сэм. «Ну и где же, черт возьми, его тело?» — спросил Том. «Нет никаких признаков этого», — сказал Сэм, заставив Тома нахмуриться, прежде чем вздохнуть. «Спроси у девушки». Том сказал, чтобы он вернулся именно для этого. Сэм начал говорить по-испански, чтобы спросить ее, что случилось, но она не имела никакого смысла. «Она говорит, что джунгли просто ожили и забрали его», — сказал Сэм. «Чушь собачья, это не то, что она сказала». Дилеон сказал, прежде чем они вдвоем поссорились с Дилеоном, что это сделали повстанцы. «Заткнись», — крикнул Том, заставляя их остановиться. «Почему они не забрали его рацию или оружие и почему она не сбежала?» — спросил Том, заставляя их увидеть в этом веские доводы, прежде чем Дилан что-то понял. «Бункер», — Дилеон сказал, сбивая Тома с толку. «Что?» — сказал Том. «То же самое они сделали с Джимом Хоппером», — сказал Дилан, заставив Тома нахмуриться. «Я хочу, чтобы тело Хокинса нашли. Узор развертки. Двойная спина. 50 метров. Пойдем», — Том сказал, чтобы группа сделала именно это. «Том, что-то не так?» — сказал Сэм. «Да, я знаю. Но сейчас это не важно. Давай просто посмотрим, сможем ли мы найти его тело и убраться отсюда к чертовой матери», — сказал Том. Позже группа не смогла найти тело, поэтому они продолжили путешествие в долину. Группа была рассредоточена, чтобы покрыть больше земли. Блин был дальше всех, когда услышал звук и направил свой мини-пистолет в ту сторону. «Заходите, ублюдки, заходите», — сказал Блин, прежде чем источник звука был просто маленьким животным, заставившим его слегка хихикнуть, прежде чем что-то прорвалось через его грудь, и звук предупредил остальных, и Паккарт бросился к нему и нашел Блина мертвым на земле, прежде чем огляделся и заметил что-то с горящими желтыми глазами, заставившими его широко раскрыть глаза, прежде чем оно попыталось отодвинуться. «Контакт!» — закричал Паккарт, бешено стреляя из своего оружия. Вскоре остальные попытались броситься к нему. «Мать твою!» — закричал Паккарт, прежде чем его пистолет опустел, схватил мини-пистолет Блина и выстрелил в него изо всех сил. Вскоре подоспели остальные и выстрелили в том же направлении, прежде чем у мини-пистолета закончились патроны, но Паккарт все еще держал спусковой крючок. «Паккарт!» — сказал Том, но не остановился. «Паккарт!» — крикнул Том, заставляя его посмотреть на себя, и снял палец с курка. «Что, черт возьми, случилось?» — спросил Том. «Я видел это». Паккарт сказал, что сбивает их с толку. «Что видел?» — спросил Том. «Я видел это», — повторил Паккарт, заставив Тома нахмуриться, а затем жестом приказал Россу и Шепарду прочесать окрестности. Дилан и Том осмотрели тело Блейна. Ни шрапнели, ни пороховых ожогов. «Я не знаю оружия, которое могло бы нанести такой урон», — сказал Том. «Рана вся срастается, прижжена». «Что, черт возьми, могло сотворить такое с человеком?» — спросил Дилан. «Даже не знаю. Как я уже сказал, ни в одной армии нет оружия, которое могло бы вызвать это, по крайней мере, ни в одной из книг», — сказал Том, прежде чем взглянуть на Паккарда. «Паккард, что это было?» — спросил Том. «Не знаю, черт побери, я кое-что видел», — сказал Паккард, прежде чем Росс и Шепард вернулись. «Ни вещь, ни единого гребаного следа, ни крови, ни тел, мы ни во что не попали», — сказал Росс, заставив Тома нахмуриться, и уставился в лес. «Сэм, свяжись по рации и узнай, сможешь ли ты сейчас доставить сюда вертолет, Паккард», — сказал Том, пытаясь привлечь его внимание, но он был потерян. «Сержант», — сказал Том, привлекая его внимание, — «мне нужна оборонительная позиция над этим хребтом, заминированная всем, что у нас есть», — сказал Том. «Да, сэр», — сказал Паккард. «Позже, Том», — сказал Паккард, привлекая его внимание. «Местность усеяна клейморами и осколками, мимо нас ничего не проходит, не споткнувшись обо что-нибудь», — сказал Паккард. «Хороший», — сказал Том, когда они подошли к остальным. «Блейзер-1, повторяю, извлечение необходимо. Скажи еще раз, Блейзер-1». «Повторить», — сказал Дилан по радио. «Запрос на извлечение отклонен. Район все еще скомпрометирован. Пройдите в сектор 3000 для извлечения заключенных», — сказал Блейзер-1, заставив Дилана зарычать. «Роджер, Блейзер-1». Дилан сказал, чтобы мы прекратили передачу. «Проклятые ублюдки. Они говорят, что мы все еще слишком далеко зашли. Они не могут рисковать, заходя сюда», — сказал Дилан. «Мы активы Диллиона. Расходные активы», — Том сказал, используя его точные слова против него. «Это приходит вместе с работой. Я могу принять это», — сказал Дилан. «Ерунда. Ты такой же, как и все мы», — сказал Том. «В любом случае, здесь нам будет чертовски хорошо от вертолета», — сказал Сэм, когда Паккард сел. «Сержант, кто ударил нас сегодня?» — спросил Дилан. «Даже не знаю. Я видел только одного из них в камуфляже. Он был там. Эти глаза исчезли», — сказал Паккард. «Что?» — растерянно сказал Том. «Эти глаза, они исчезли», — сказал Паккард. «Я знаю одно, Том. Ничто на этой земле не смогло бы пережить то, что мы использовали на таком расстоянии», — сказал Паккард. «В его словах есть смысл», — сказал Сэм. «Спроси ее еще раз, что она видела, как случилось с Хокинсом», — сказал Адилион, заставив Тома посмотреть на Сэма и кивнуть, и он снова спросил ее на ее языке, что случилось, но она просто сказала то же самое, что и в прошлый раз. «Черт возьми, она говорит то же самое, черт возьми, джунгли ожили и забрали его. Билли, ты что-то знаешь, что это такое?» — спросил Сэм. «Я боюсь, Лейн», — сказал Билли. «Чушь собачья, ты никого не боишься», — сказал Сэм. «Сэм Изи», — сказал Том. «Там нас что-то ждет, и это не человек», — сказал Билли, уходя. «Он теряет самообладание. Там нет ничего, кроме пары парней, бегающих вокруг», — сказал Дилан. «Ты знаешь, почему нас посылают на спасательные операции чаще, чем кого-либо другого в армии?» — спросил Том. «Ты и твои люди лучшие, это всем известно», — сказал Дилан. «Потому что я, Сэм, Паккард, Уэйд, Росс и Шепард росли вместе и тренировались с того самого дня, как мы все встретились. Хокинс, Блейн и Билли вошли в наше отделение, сделав нас неудержимыми. Того, кто убивает мою команду, мы никогда раньше не видели, и Билли прав. Это не человек и не люди, это что-то другое», — сказал Том. «Поздно ночью, ты действительно думаешь, что там что-то есть?» — спросил Сэм Тома. «Я знаю. Подумай об этом, Сэм. Мы не смогли найти Хоппера и его людей. Хокинс исчез, и мы уверены, что он мертв, а затем Блейн убит неизвестным оружием. Там что-то есть, и это не человек. Мы служим в армии уже 3 года и до сих пор ни разу не пострадали. Там есть что-то новое», — сказал Том, прежде чем все услышали шум. «Какого черта?» — сказал Сэм, прежде чем вспышка выстрелила в воздух из растяжки, и то, что споткнулось, попало в Паккарда. «Паккард!» — закричал Том, когда они бросились к нему и увидели, как он что-то колет, прежде чем Сэм успел осветить его. «Иисус!» — сказал Сэм. «Попался, ублюдок!» — сказал Паккард, задыхаясь, прежде чем Сэм направил фонарь на нападавшего. «Господи, ты убил гребаную свинью!» сказал Сэм. «А», растерянно сказал Том, «как ты думаешь, мог бы ты найти что-нибудь покрупнее?» Сэм пошутил так, что Том и остальные расхохотались. «Да пошел ты, Сэм, да пошел ты», раздраженно сказал Паккарт, прежде чем Том что-то заметил. «Подожди, а где же девушка?» спросил Том. «Вот дерьмо», сказал Шепард, когда они бросились к ней. «Какого черта за ней никто не следил?» спросил Сэм, прежде чем они вернулись и нашли ее на том же месте, что и раньше. «Почему она не сбежала?» спросил Росс. «Посмотри на нее, она напугана до чертиков», сказал Том. «Майор, вам лучше взглянуть на это», сказал Билли, когда Том и Сэм направились к нему, где лежало тело Блейна, и обнаружили, что оно исчезло. «Какого хрена?» растерянно сказал Том. «Тело Блейна исчезло», сказал Билли. «Он вошел через растяжку, как там кромешная тьма», растерянно сказал Сэм. «Как я уже сказал, мы имеем дело с чем-то новым», сказал Том. «Наутро я проверил другие ловушки, здесь больше ничего не могло пройти», сказал Сэм. «Ну, чтобы не забрало тело Блейна, оно не просто вошло», сказал Том, прежде чем вздохнуть. «Он убивает нас одного за другим», сказал Том, «как охотник», сказал Билли, прежде чем Том что-то понял и огляделся. «Том, в чем дело?» спросил Уэйд. «Сукин сын, неудивительно, что мы не смогли найти никаких следов, когда он пользовался проклятыми деревьями», сказал Том, прежде чем броситься к девушке. «Больше никаких игр вчера, что ты видел?» спросил ее Том. «Я не знаю, что это было. Он менял цвет, как хамелеон. Он использует джунгли», сказала девушка, заставив его нахмуриться. «Как тебя зовут?» спросил Том. «Анна», сказала Анна. «Анна, эта штука убивает мою команду, моих друзей одного за другим, и это нужно немедленно прекратить», сказал Том, обрывая ее путы. «Том, что ты делаешь?» спросил Дилан. «Мы сейчас же займем позицию, иначе не останется никого, кто смог бы добраться до этого чертова вертолета», сказал Том. «Есть еще кое-что. Когда большой человек был убит, вы, должно быть, ранили его. Его кровь была на листьях», сказала Анна. «Если эта чертова штука истечет кровью, мы сможем убить ее», сказал Том. «Довольно скоро команда начала устанавливать скрытые ловушки. Ты действительно думаешь, что эта байскаутская чушь сработает?» спросил Дилан Тома. «Он может видеть наши растяжки. Может быть, он этого не видит. Вместо того, чтобы жаловаться, может быть, вы должны помочь», сказал Том, заставив его усмехнуться. Вскоре они сидели и ждали появления неизвестного врага. Они немного подождали. «Том, это не работает», сказал Сэм. «Хочешь попробовать, сэр, в следующий раз?» сказал Дилан, прежде чем Том встал. «О, черт возьми, нет», сказал Дилан, когда Том пробрался в середину, избегая ловушек и внимательно наблюдая за ними. Том подождал несколько минут, прежде чем вздохнуть и направиться обратно, прежде чем большая сетчатая ловушка взорвалась с каким-то визгом. «Какого черта?» – закричал Сэм, прежде чем что-то выстрелило из сетки, попав в большую ветку, которая качнулась и ударила Сэма в грудь. «Черт, Сэм!» – закричал Том, когда нападавший освободился, и Дилан увидел, что невидимый враг стал видимым, выглядя нечеловечески. «Какого черта?» – сказал Дилан, прежде чем он снова исчез. «Сэм очень сильно пострадал, Том», — сказал Уэйд. «Я могу это сделать», — сказал Сэм. «Я знаю, пойдем», — сказал Том, помогая ему подняться. «Я иду за этой штукой», — сказал Дилан. «Это не твой стиль, Дилан», — сказал Том. «Перенял кое-какие дурные привычки у своей команды, а теперь убирайся отсюда», — сказал Дилан, бросаясь за ним. «Он не может выиграть это дело», — сказал Шепард. «Возможно, но он, вероятно, сможет выиграть нам достаточно времени, чтобы уйти», сказал Том, когда они умчались. Им удалось добраться до небольшого моста из бревна, прежде чем они услышали крик Дилана издалека. «Черт возьми», сказал Том, прежде чем Билли, сидевший сзади, бросил ружье в реку. «Билли, что ты делаешь?» Паккарт сказал, прежде чем они убежали, видя, что он выигрывает им больше времени. «Это 4 потери для разнообразия», сказал Уэйд. «Тихий», сказал Том, когда они отошли еще дальше. «А-а-а!» — крикнул Билли, заставляя Тома и Сэма прекратить целиться в спину вместе с остальными, но ничего не увидел.